Глава 11. Город, прежде всего, имеет вид верующего. Советы веры и отречения исходят от него, от его больничных и монастырских стен, постоянно попадающихся церквей, точно стоящих на коленях в каменных стихарях. Город начинал снова руководить Гюгом, требовать от него послушания. Он стал личностью, первым советчиком в жизни, который влияет, разубеждает, указывает, как поступить и что делать. Гюг снова почувствовал себя побежденным этим мистическим видом города, так как теперь его не занимали очертания тела и обман женщины. Он меньше слушал женщину и от этого сильнее прислушивался к колоколам. Колокола, бесчисленные и всегда неутомимые во время его вечерних прогулок, так как во время приступов грусти он опять бесцельно блуждал теперь вечером вдоль каналов. Ему причиняли боль эти постоянные колокола, звон к заупокойной обедне, реквиему, поминальным службам на 30-й день, звон к утренне и вечерне, целый день раскачивающие свои черные, невидимые кадильницы, откуда исходил точно дым звуков. Ах, эти беспрестанные звуки колоколов в Брюгге! Это бесконечная, заупокойная бедня, раздающаяся в воздухе! С какой силою они порождают отвращение к жизни! Ясно указывают на тщетность всего земного, вызывают предчувствие приближающейся смерти. В пустынных улицах, где редко мерцает фонарь, показывалось иногда несколько силуэтов женщин из народа в длинных суконных плащах, черных, как бронзовые колокола, раскачивавшихся подобно им. Параллельно колокола и плащи, казалось, двигались к церкви по одному и тому же пути. Гюг чувствовал, что ему незаметно дают совет. Он был захвачен течением. На него снова подействовало окружающее благочестие. Влияние, скрытая воля предметов, в свою очередь, влекли его к сосредоточенному настроению древних храмов. Как прежде, он снова полюбил посещать их вечером, в особенности Сент-Сувер, с его большими плитами из черного мрамора, пышными хорами, откуда иногда раздается, словно разливается потоком, музыка. Эта музыка была обширна. Она падала точно ручей на плиты. Можно было бы подумать, что она топит, стирает покрытые пылью надписи на могильных плитах и медных досках, которыми повсюду усеяна базилика. Можно было бы сказать, что там все ходят, окруженные смертью. И ничто. Ни покрытые живописью стекла, ни бессмертные чудесные картины Пурбюса, Ван Орле, Эразма Каллена, Крейера, Сегера с гирляндами никогда не вянущих тюльпанов, ничто не могло умиротворить погребальную грусть этого храма. Даже в триптихах и престольных образах он едва замечал феерию красок и увековеченную мечту древних художников. И с еще большей меланхолией думал о смерти, видя на боковых частях изображение жертвователя со сложенными руками и жертвовательницы с глазами точно из сердолика, от которых остались только эти портреты. Тогда он снова вызывал в своем воображении умершую жену. Он не хотел думать о живой женщине, об этой нечистой Жанне, образ которой он оставлял за церковной дверью, и мечтал, что стоит с ней коленопреклонный перед Богом, подобно благочестивым жертвователям на старинных картинах. Гюг во время приступов мистицизма полюбил также уединяться в маленькой, безмолвной иерусалимской часовне, куда преимущественно направляются при заходе солнца женщины в плащах. Он входил за ними. Потолок очень низкий, как в подземной церкви. В глубине этой часовни, выстроенной для поклонения ранам Спасителя, изображен Христос в натуральную величину. Христос в гробу, в саване из тонкого кружева. Женщины в плащах зажигали небольшие свечи, затем уходили скользящими шагами. Свечи точно истекали кровью. Можно было бы подумать во мраке, что это были стигматы Христа, которые снова раскрывались, чтобы омыть кровью грехи тех, кто приходил туда. Среди своих паломничеств по городу Гюг больше всего любил заходить в больницу Сент-Джан, где жил божественный Мемлинг, оставивший там благочестивые шедевры, чтобы сохранить на протяжении веков ясность своих мечтаний, когда он стал выздоравливать. Гюг ходил туда с надеждой излечиться, омыть свои лихорадочные глаза в этих белых стенах, великий катехизис покоя. Внутренние сады, окруженные зеленью, комнаты больных, совсем далекие, где говорят шепотом. Проходят несколько монахинь, едва нарушая безмолвие, подобно тому, как лебеди на каналах едва изменяют течение воды. В воздухе запах сырого белья, головных уборов, намоченных дождем, скатертей алтаря, вынутых из древних шкапов. Наконец Гюг проникал в святое святых искусства, где находятся чудесные картины, где сияет знаменитая рака святой Урсулы, точно небольшая золотая готическая часовня, развертывая с каждой стороны на трех панно историю 11 000 дев. В эмалированном металле крышки, в тонких, как миниатюры, медальонах видны ангелы-музыканты со скрипками оттенка их волос и арфами, имеющими форму их крыльев. Таким образом, мученичество сопровождается как бы нарисованную музыкою. Как бесконечно трогательна эта смерть девушек, стоящих точно группа азалий на галерее, которая станет их могилой. Солдаты находятся на берегу. Они уже приступили к убийству. Урсула и ее подруги вышли на берег. Кровь течет, но такая розовая. Раны кажутся лепестками. Кровь не капает, а слетает, падает листочками из груди. Девы имеют счастливый и совсем спокойный вид, отражая свою смелость в блестящем, как зеркало, вооружении солдата. И самый лук, приносящий смерть, кажется им нежным, как серп луны. Благодаря этим утонченностям художник выразил ту мысль, что агония для дев, полных веры, являлась только переменою, испытанием, покорно принятым ими в виду очень близкой радости. Вот почему покой, царивший уже в них, распространился даже на пейзаж, наполнив его как бы своим отражением. Переходная минута — это не убийство, а скорее апофеоз. Капли крови начинают твердеть, превращаясь в рубины для вечных диадем, и над орошенной землею раскрывается небо. Его свет заметен, притягивает к себе. Ангельское толкование мученичества, райское видение художника, столь же благочестивого, сколько и гениального. Гюг приходил в восторг. Он думал о вере фламандских художников, оставивших нам точно нарисованные по обету картины, писавших так, как другие молятся. Таким образом, все эти зрелища, произведения искусства, золотая чеканная работа, архитектура, дома, имеющие вид монастырей, остроконечные крыши в форме митр, улицы, украшенные мадоннами, ветер, полный колокольного звона, подавали Гюгу пример благочестия и строгости, возбуждали в нем католицизм, окрепший в воздухе и камнях. В то же время ему приходило на память его благочестивое детство, и он ощущал тоску по чистоте души. Он чувствовал себя немного виноватым и по отношению к Богу, и по отношению к умершей. Понятие греха снова появилось, показывалось. В особенности с той минуты, как он в воскресенье вечером, случайно войдя в собор во время службы, чтобы послушать молитвы и орган, застал конец проповеди. Священник говорил о смерти. Как избрать другой сюжет в этом мрачном городе, где он напрашивается сам собою, настаивает и, так сказать, обвивает кафедру своими черными виноградными кистями, доходя до руки проповедника, которому остается только сорвать их. О чем говорить, как не о том, что везде разлито в воздухе? О неизбежной смерти. И как не углубляться в ту мысль, что нужно спасти душу, раз эта мысль является здесь существенную заботою и постоянным опасением совести? Священник, говоря о смерти, о доброй смерти, являющейся только переходом к другой жизни, и о соединении спасшихся в Боге душ, говорил также и о грехе, гибельном смертном грехе, то есть том, который приводит к настоящей смерти, без освобождения и встречи с дорогими существами. Дюк слушал не без некоторого волнения, стоя у колонны. Большая церковь имела мрачный вид, едва освещенная несколькими свечами и лампами. Прихожане казались черную массою, почти потонувшую во мраке. Ему представлялось, что он был один, и что священник обращался к нему, говорил с ним. Случайно, или это было плодом его впечатлительного воображения, как будто его судьба разбиралась в этой речи. Да, он был охвачен грехом. Он напрасно обманывал себя насчет своей преступной любви и ссылался в свое оправдание на сходство. Тело играло здесь главную роль. Он совершал то, что всегда сурово осуждала церковь. Он имел незаконную связь. Если религия говорит истину, если христиане, спасаясь, снова встречаются в будущей жизни, то он никогда не увидит той святой, о которой скорбел так, как желал, не ее одну. Смерть только увековечит разлуку, осветит навсегда то, что он считал временным. После смерти, как и теперь, он будет жить вдали от нее, и его вечной пыткой будут всегда тщетные воспоминания о ней. Дюк вышел из церкви в сильном волнении. С этого дня мысль о грехе мучила его, охватывала, точно вколачивала свой гвоздь. Он очень хотел бы избавиться от нее, очиститься от своего греха. Ему пришла в голову мысль исповедаться, чтобы смягчить разлуку, тревогу души. Но надо было покаяться, переменить жизнь. Между тем, несмотря на неприятности, ежедневные огорчения, он не чувствовал в себе сил покинуть Жанну и снова начать жить одиноко. Однако город со своим видом верующего упрекал, настаивал. Он противопоставлял свою собственную непорочность, свою твердую веру. Теперь колокола точно были в заговоре, когда он блуждал вечером с возрастающей тревогою, мукою от любви к Жанне, сожалением об умершей, страхом своего греха и возможного осуждения навеки. Колокола убеждали его сначала дружески, давая советы, но вскоре неудовлетворенные они начинали бронить его. Видимые и заметные вокруг него, как вороны вокруг башен, словно подталкивая его, захватывая его голову, оказывая на него давление, чтобы избавить его от несчастной любви, чтобы вырвать его из власти греха.